Глава 26. Опасности тихой заводи. «Черный хирург. Лейсав». «Как вы без меня поживали?» — раздался рядом подозрительно знакомый женский голос. От неожиданности Лейсав дернулась и заозиралась, и лишь через несколько мгновений опознала говорящего. Точнее, говорящую. «Миром? Это ты?» — прошептала она сдавленным тоном. «Ну а кто, по-твоему, это еще может быть?» — насмешливо спросил голос. «Не знаю, я об этом не думала. Ты застала меня врасплох», — честно призналась Лейсав. Она вдруг вспомнила разговор с Варбом, когда тот сказал, что если Алекс появится, то это будет эффектно. Мол, в Антан он прилетел верхом на монолите и сходу напал на монстров. И Варб оказался прав. Алекс действительно появился эффектно. Эффектнее некуда. Только вместо монолита притащил с собой огромную армию. А также сходу атаковал монстров. Что интересно, его армия значительно превосходила черного хирурга, хотя гильдия попала в первый радиус гораздо раньше Алекса. Однако тот ухитрился собрать вокруг себя кучу последователей. Но больше всего удивляло, что как только черный хирург попал в беду, тут же их лидер появился рядом. Как все так удачно совпало, Лейсав пока не понимала. «Признаюсь, я и сама удивлена происходящим», — хмыкнула Миром. «Но в любом случае я рада тебя видеть. Ты даже не представляешь, как рада я», — с чувством произнесла Лейсав. «Отлично представляю. Судя по вашему состоянию, вы едва держитесь», — проворчала Миром. «Путешествие сюда далось тяжело, поэтому я рада, что вы убили Титана. Между прочим, все меня наперебой уверяли, что это совершенно невозможно и что мы обречены. Они не так уж не правы. Об убийстве пока рано говорить. Поверь, эта сволочь живее всех живых и даже убегать не собирается. Поэтому готовься. Сейчас пойдем на второй заход. Жаль, я не смогла достучаться до тебя раньше. Много времени сэкономили бы». По голосу чувствовалось, что Миром специально тянет время, чтобы ее собеседница привыкла, но и слишком надолго затягивать разговор Миром не собиралась. И понятно почему. Все сплетни, слухи и прочее можно было обсудить позже. Поэтому Лейсав собралась и перешла к главному. «Как мы убьем Титана?» — уточнила она. «Снова разрубим. В таком я бы охотно поучаствовала. Увы, мы уже потратили всю энергию, а набирать новую нет времени. Надо торопиться, пока Титан ранен. Так что придется разбираться с ним по старинке. Но не волнуйся, мы уже с двумя такими типами разобрались. Правда, один от нас сбежал. Причем второй раз... Стоп, Варп тоже тут». Очевидно, Миром проводила инспекцию отряда одновременно с разговором. «Вот и мы смогли тебя удивить», — улыбнулась Лейсав. «Да, весь легион строитель с нами. Почти в полном составе. Остальные сейчас на Глирде, там у нас клиника». «Невероятно! Тут, я смотрю, вас стало гораздо больше. Значит, Варт нашел вас. Превосходные новости. Но сейчас нет времени их обсуждать. Я сделаю объявление, а ты его подтверди. И снимите аномалию. Хотя, не надо. Я сама с Баком и Яколом поговорю. Их я тоже нашла. Проклятие! Эта серая зона здорово мне мешает». Сразу после этих слов Миром обратилась к каждому члену черного хирурга. «Надеюсь, все меня помнят». Торжественно начала она. «Для самых забывчивых мое имя Миром. Мы с Алексом пролетали мимо и увидели, что вам нужна помощь. Однако не время радоваться. Бой не окончен, так что готовьтесь». Дальше Миром объявила об объединении черного хирурга и легиона Корвус, а также высказала пару замечаний насчет организации защиты и общего состояния отряда. Очевидно, она закончила инспекцию, и увиденное ей не понравилось. «Но мы исправим все недоработки и начнем прямо сейчас. Хорошая тренировка еще никому не вредила. А вот тот большой парень с рогами и его подручные нам в этом любезно помогут. На этом все. Теперь приглашаю всех в Легион Корвус. В этом бою мы выступим вместе». Естественно, новости потрясли бойцов до глубины души, но времени на вопросы им не дали. Тем более руководство в лице Лейсав подтвердило приказ Миром, и адепты потекли в центр армии союзников. Пролетая мимо новых соратников, Лейсав ловила на себе их взгляды. Бойцы смотрели заинтересованно, оценивающе или просто ободряюще. Но равнодушных не было. Для нее это означало, что армия была не толпой, а стала спаянным организмом, знающим, что он хочет и как этого достичь. В любом случае, титана и гигантов союзники не боялись. Это внушало уважение и надежду. «Как они достигли такой спаянности за такое короткое время?» — гадала Лисав. «Они же из разных школ. Должно быть, они многое пережили». Неожиданно она уловила знакомые вибрации от ближайших адептов. Впрочем, ими было пропитано все пространство. Это было звучание тел потенциала. Причем они принадлежали адептам 18 уровня. Лиса в таких вещах неплохо разбиралась. «Ха, Алекс и тут нас опередил!» — усмехнулась она. «Интересно, что по этому поводу скажут Сантана и Вири?» Впрочем, она не переживала. Быть частью большого целого для нее значило многое. Так что успех Алекса был и ее успехом. Несмотря на склонность к индивидуализму, адепты прекрасно понимали, что огромных монстров в одиночку не убивают. По крайней мере, большинство адептов этого не могли. За разницу в уровнях черного хирурга и бойцов легиона Корвус она также не волновалась. Одного серьезного боя хватит, чтобы они превратились в боевых товарищей и выяснили, кто чего стоит. Правда, оставался вопрос, а какую помощь черный хирург вообще может оказать легиону Корвус? Неожиданно в голову пришло еще одно воспоминание, как совсем недавно Фагот возмущался, что его не пускают на передний край, мол, он хочет внести свою лепту. Теперь Лисав отлично понимала старейшину. «Миром, как мы можем помочь?» — немедленно уточнила она. «Или мы будем просто балластом?» «Балластом вы точно не будете. Во-первых, вы поможете нам зародышами и мастерами пространства. Они лучше наших специалистов, несмотря на уровень, и умеют хорошо обращаться с зародышами. По крайней мере, Якол в этом клянется. Кстати, а где вы подобрали рентгена?» «Он сам к нам прибился. Сказал, что хочет посмотреть на серую зону. Этот хитрый жук везде пролезет. Даже удивительно, как у него получается оказываться в центре любой ситуации. Сначала в квазаре, а теперь и тут. Просто поразительный талант!» — цокнула миром. «Или не талант, а способность. Но вернемся к плану. Все мастера пространства займутся маневрированием. Нам этого очень не хватало в предыдущих боях. Хирургов я подключила к лечению. Тут тоже все понятно. У нас тоже хорошие специалисты, но заняты управлением вибрационным полем. А я? Про тебя я не забыла!» — усмехнулась миром. «Готова поработать по своей основной специальности? Гравитационники нам пригодятся. Тем более ты и Кассиопея сюда привела». «С удовольствием поработаю», — улыбнулась Лисав. «Тогда будешь на подхвате у мастеров пространства. Сейчас я тебя перемещу к ним». «Подожди, последний вопрос. А что будет с простыми бойцами? Уверена, они хотят сражаться». «Поработают стрелками. Поверь, всем найдется работа. Бой предстоит тяжелый. А еще мы рассчитываем на ваши белые тела потенциала. Они могут изменить весь легион. В общем, без вас мы не обойдемся». Миром делала все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее расставить адептов черного хирурга в нужных местах и объяснить им задачу. Но все равно это заняло пару минут. Однако и противник не торопился. Титан висел рядом со своим отрубленным рогом, а гиганты суетились вокруг. «Он пытается его прирастить», — догадалась Лисав. Но нельзя было забывать, что Титан — не единственный их враг. Она бросила взгляд назад. Достойные остановились, но не сбежали. Хотя появление нового игрока стало и для них неожиданностью. «Эти сволочи будут выжидать своего шанса. Наверное, надеются, что Титан нас убьет или ослабит». «Миром, позади нас большой отряд достойных!» — предупредила она. «Это враги. Они могут ударить в спину». «Знаю. Челар уже объяснил. Не забывай, что я могу одновременно вести много разговоров. Я вообще довольно много узнала о вашем положении», — довольным голосом сообщила миром. «Что планируешь делать с достойными? Разберемся с ними позже. А если они будут мешать, Фагота, например, натравлю. Пусть покажет, на что способны адепты второго радиуса». «С ним ты тоже пообщалась?» — удивилась Лисав. «Естественно, довольно боевой старейшина, так и рвется в бой. Просто удивительно, где вы набрали столько интересных личностей. Я даже немного завидую. Хотя у меня тоже есть кем похвастаться. Один наш букмекер чего только стоит. Между прочим, именно он вас спас». «Букмекер?» «И по совместительству очень неплохой сканер. «Вообще, стоит присмотреться к этим ребятам. Вдруг среди них еще хорошие специалисты имеются», — задумчиво произнесла Миром. «В серой зоне без этого никак». «Я тебя не отвлекаю?» «Не волнуйся, все идет по плану. Скоро начнем. Алекс не хочет дать этому быку восстановиться». И еще через минуту Легион полностью перестроился. За это время сделано было многое. Главное, Лейсав почувствовала, что стала частью огромного поля. К этому моменту ее, Кассиопею и остальных гравитационников черного хирурга собрали вместе. «Как ты себя чувствуешь, Касс?» — поинтересовалась она. «Словно в Антан вернулась. Там я участвовала в нескольких сражениях под предводительством Алекса. Но Титан — это нечто новое. Враги меняются, но и мы становимся сильнее». Пожала плечами Кассиопея. «Сейчас судьба дает нам такой шанс. Хм, рядом с Алексом это часто бывает», — усмехнулась Лисав. В этот момент отряд двинулся вперед. Титан отвлекся от своего рога, хотя монстр успел выпустить несколько тонких отростков, которые впились в рог. Получилась гибкая связка, однако рог болтался под углом. Тем не менее, Титан немного восстановился и бежать с поля боя явно не планировал. «Как Миром и предупреждала», — подумала Лейсав. «Ну и мы не отступим. Только не сейчас». Алекс наблюдал за объединением отрядов, но не вмешивался. Это не было признаком равнодушия или отсутствия интереса. Наоборот, ему очень хотелось узнать, как у старых знакомых дела, и особенно выяснить детали путешествия Варба через бездну. Однако он использовал каждую секунду для восстановления. Короткое столкновение с Титаном забрало слишком много сил. По ощущениям, не меньше, чем сутки полета. Если бы пустота разума не эволюционировала, Алекс, скорее всего, не смог бы удержать Легион. Но отступать в тот момент они уже не могли. Это была ситуация, где либо кулак ломает доску, либо доска — кулак. Поэтому, если взялся за дело, то будь добр, доведи его до конца. И они довели, несмотря на все препятствия. Что интересно, энергии как раз хватило с избытком. Собственно, в момент удара ее высвободилось столько, что образовался океан света, по которому Легион и ушел от гигантов. Проблемой было, скорее, быстро направить достаточной энергии в тело противника, потому что, в отличие от змея, голова была обычным монстром с плотным телом, пробить которое оказалось крайне сложно. Накопленный хаос просто испарялся, и лезвие стачивалось. А быстро перебросить энергию из других мест оказалось не так-то просто. Хаос Легиона плохо подчинялся. Но, благодаря обновленной пустоте разума, Алекс справился. «Со змеем было бы легче», — подумал он тогда. Зато, в отличие от змея, голова не умела излечиваться мгновенно. Это было видно потому, как Титан пытался присоединить рог обратно. Получалось медленно и неуклюже. Хотя, если дать монстру еще несколько минут... Использовать прежнюю тактику ослабления Алекс опасался. Гигантов было слишком много, и неизвестно, как долго с ними пришлось бы разбираться. Кроме того, на финальной стадии ему надо было бы проникнуть внутрь Титана, чтобы запустить горение. Но из-за плотности тела головы выжить внутри чудовища было крайне сложно. Поэтому Алекс отложил данный вариант до лучших времен. А вот идея сразу сильно ранить главного противника, чтобы тот не мог поддерживать своих подручных, была крайне привлекательной. И еще прошлый бой показал, что гиганты слишком сильно зависят от босса. Он для них был чем-то вроде миниатюрного бесформенного, когда надо, лечил и помогал энергией. Так что разумно было сначала разобраться с электростанцией. Кстати, с энергией в Тихой Заводе тоже оказалось не все в порядке. С одной стороны, фон сильно уступал прочим местам четвертого слоя, но с другой, даже во время прорыва и высвобождения огромного количества хаоса, Алекс так и не смог запустить горение. Ни внутри себя, ни внутри Титана. То есть Вселенная не увидела своего суперхищника и не атаковала его, а заодно и монстра. Из этого можно было сделать любопытный вывод. Серая зона частично напоминает дворцы пространства древних, которые, как шахты, спускались из нормального пространства куда-то вглубь. Поэтому выбраться из центра дворца было крайне затруднительно. Сначала нужно было дойти до выхода. Вот и Тихая Заводь была таким местом. Самым центром. Вроде тут дышалось проще, но это был сейф. «Драться с Титаном придется по-взрослому, без вмешательства и помощи Вселенной», — подумал Алекс. Тем не менее, имелись и положительные моменты. Первый. Титан действительно заметно ослаб. Будь иначе, он бы уже напал на адептов. Второй удачный момент касался лично Алекса. Варка успешно закончилась. Он объяснял это всплеском энергии. Это как высоко в горах, где температура кипения воды ниже, чем на равнине. То есть в горах путнику требуется меньше усилий, чтобы получить желаемое. Вот и с варкой вышло так же. Всплеск каким-то образом изменил на мгновение окружающую реальность, и требования немного снизились. В результате варка сразу закончилась. Надо сказать, Алекс подозревал и даже рассчитывал на такой результат. Правда, он не знал, как именно и когда это произойдет. И еще он подозревал, что инженер пустоты, наконец, эволюционировал. Но пока интерфейс не заработает, проверить это было сложно. Вибрации матрицы он просто пропустил. Уж слишком много событий наложилось друг на друга в тот момент. Они вымотали его до предела. Точнее, вернулась усталость, отодвинутая ранее эволюцией пустоты разума. Как оказалось, не все можно было решить навыками. Так или иначе, короткий отдых подходил к концу. Тянуть дальше было просто опасно, и Алекс коротко скомандовал. «Вперед!» «Меня все спрашивают, с кого начнем, с Титана или гигантов?» — уточнила Миром. «Да и мне самой интересно послушать». «А что говорят наши новые старые полководцы?» — поинтересовался Алекс. «Ты их спрашивала?» «Конечно, как только добралась до черного хирурга и разобралась, что там происходит. И Варп, и Челар утверждают, что нападать надо на Титана. Но не забывай, что они не участвовали в наших боях, а полководец — это все-таки не прорицатель, а скорее особый сенсор. Его прогнозы основываются на опыте и тонких ощущениях». «Ха, а старейшина из Старого Радиуса что-нибудь сказал? У него опыта сражений с Титанами больше всех». «Ха, этот тип вообще не умолкает». Усмехнулась Миром. «Правда, он больше приказывает, чем говорит, но тоже согласен, что нападать надо непременно на Титана. Правда, там другая причина. Мол, так мы умрем красиво». «Любопытная логика. Значит, он не верит в нас?» «Мы его удивили вначале, но потом он пришел в себя, по его собственным словам. Говорит, что если бы мы могли убить Титана, то сразу бы это сделали. А так нам просто повезло, и второго шанса не будет. Еще он ищет листа. Не знаю зачем. Возможно, чтобы как-нибудь героически погибнуть. Эти типы из Старого Радиуса странные. Похоже, бесформенность так на них действует. На всякий случай я пока скрываю опору. Нечего ему отвлекаться на этого занудного безумца. Так кого мы атакуем?» «Титана», — произнес Алекс. «В этом я согласен с нашими полководцами и старейшиной». «Тоже предвидение?» — поинтересовалась Миром. «Простая логика. Если нападем на гигантов, дадим время Титану восстановиться. И даже в таком состоянии он сможет помогать подручным. Если же мы атакуем его самого, то Титан потратит все силы на защиту, а не на восстановление или помощь гигантам». «Бить самого сильного громилу. Железная логика. Жаль, в жизни это не всегда срабатывает, потому что громила есть громила. Да и гиганты не будут спокойно стоять в стороне. Не уверена, что они вообще подпустят нас к своему боссу». «А мы не будем их спрашивать», — усмехнулся Алекс. Легион набрал полный ход. До столкновения с монстрами оставалось несколько секунд. Как Миром и предсказывала, вперед вырвалось несколько гигантов. Титан явно не хотел допускать до своего ценного тела адептов. Он уже уяснил, что те могут больно кусаться. Однако адепты не останавливались. Совсем как в первый раз.